Вандерхузе устраивает нам разнос. Мы получаем выговор, оба, за наглость и мальчишество. Вообще говоря, Щекн чрезвычайно чувствителен к репримандам, но сейчас он почему-то не протестует, он только ворчит. «Скажи ему, что никакого риска не было», и добавляет «почти». Я диктую донесение об инциденте. Я не понял, что произошло на перекрестке, и, естественно, что еще меньше меня понимает Вандерхузе. Я уклоняюсь от его расспросов. Напираю главным образом на то, что сейчас стая движется в направлении корабля. «Если они дойдут до вас, пугните их огнем», — заключаю я. Вандерхузе еще раз выражает нам свое неудовольствие и разрешает продолжать движение. Я совершенно отчетливо представляю себе, как он, выразив неудовольствие, привычным щелчком взбивает левую бакенбарду, подправляет правую, а затем, откинувшись в кресле, принимается вновь настороженно ревизовать обзорные экраны в покорном ожидании очередной неминуемой неприятности. Мы проходим до конца 22-го квартала, и тут я замечаю, что живность совершенно исчезла с улицы. Ни одной крысы, ни одной змеи, и даже лягушек совсем не видно. Попрятались из-за собак, думаю я нерешительно. Я знаю, что это не так. Это Щекн. На 4-м году нашего знакомства вдруг обнаружилось, что Щекн неплохо владеет английским языком. Примерно тогда же я выяснил, что Щекн сочиняет музыку. Ну, не симфоническую, конечно, а песенки. Простенькие песенные мелодии, очень милые, вполне приемлемые для слуха землян. А теперь вот еще что-то. Он косит на меня желтым глазом. — Как ты догадался про огонь? — осведомляется он. Я настораживаюсь. Оказывается, я догадался про огонь. Когда же это я успел? — Смотря про какой огонь, — говорю я наугад. — Ты не понимаешь, о чем я говорю? Или не хочешь говорить? — Огонь, огонь, — торопливо думаю я. Я чувствую, что сейчас мне, может быть, доведется узнать нечто важное, если не торопиться, если подавать точные реплики. Когда же это я говорил об огне? — Да, пугните их огнем. «Каждый ребенок знает, что животные боятся огня», — говорю я. «Поэтому я и догадался. Разве это было так уж трудно догадаться?» «По-моему, это было трудно», — ворчит Щекн. «До сих пор ты не догадывался». Он замолкает и перестает косить глазом. «Поговорили. Все-таки он умница. Соображает, что либо я не понял, либо не хочу говорить при посторонних. И в том и в другом случае разговор лучше закруглить. Итак, я догадался про огонь. На самом деле я ни о чем не догадался, я просто сказал Вандерхузе, пугните их огнем. А Щекн решил, что я о чем-то догадался. Огонь, огонь. У Щекна, естественно, не было никакого огня. Значит, был. Только я его не видел, а собаки видели. Вот так-так. Этого только еще не хватало. Ай да Щекн! — А ты и обжигал их? — спрашиваю я вкратчиво. — Огонь обжигает, — отзывается Щекн сухо. — И это умеет любой голован? — Только земляне называют нас голованами. Южные выродки называют нас упырями. А в устье голубой змеи нас зовут мороками, а на архипелаге — дзеху. В русском языке нет соответствия. Это значит «подземный житель, умеющий покорять и убивать силой своего духа». — Понятно, — говорю я. Всего лишь 5 лет понадобилось мне, чтобы узнать. Оказывается, мой ближайший друг, от которого я никогда ничего не скрывал, обладает способностью покорять и убивать силой своего духа. Будем надеяться, что только собачек. А вообще-то, кто его знает, всего-навсего 5 лет дружбы. Черт подери, почему меня это так задевает, в конце концов? Щекн улавливает горечь в моем голосе мгновенно, но истолковывает ее по-своему. «Не жадничай», — говорит он, — «зато у вас есть много такого, чего у нас нет и никогда не будет. Ваши машины и ваша наука».